Глава 24 книги «Исход». «И Моисею сказал он, взойди к Господу, ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит к ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половиною окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключает с вами о всех словах сих». Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал: «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней. А в 7-й день воззвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господни на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в средину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей.